Глава 17. Ярослав. «Уа!» — вскрикивает Даша в очередной раз, когда ее ноги, обутые в роликовые коньки, перестают слушаться и разъезжаются в замысловатые зигзаги. Как всегда, успеваю вовремя поймать. Промежуток между падениями уже значительно увеличился. Дашины успехи поражают. Уж больно она быстро схватывает и приноравливается к роликам. Проходит еще 15 минут, и она совсем перестает падать. Я хоть и нахожусь все это время подле нее, страхуя, но уже уверен, что мелкая не упадет. «У тебя очень хорошо получается. Замечаю, когда Даша делает круг вокруг меня. Уверена так, даже руками не машет, ловя равновесие. Правда, и я ее придерживаю за ладошку, но она почти на нее не опирается». «Такое ощущение, словно ты раньше уже ездила на роликах», — комментирую результат обучения. «Меня Давидик пытался учить. Он вон на той улице живет», — отвечает малявка, указывая в сторону. «Но немного учил. Потом его папа узнал, почему он меня учит кататься, и загнал Давидика домой, и больше не разрешил со мной дружить. Ух, и злющий тогда папа Давидика был». «Давидик?» переспрашиваю я, сопоставляя некоторые детали. «Давид? Такой темненький мальчик, третий дом от переулка». Даша кивает, соглашаясь. «Ха, помню мальца из семейства Изикевичей. Как только я поселился в этом месте, Изикевич-старший тут же позвал меня в гости и старательно уговаривал вложиться в его новый гениальный бизнес-проект, обещающий сверхприбыль. Малец в тот день пытался содрать с меня бабки за парковочные места возле их дома. Ушлый парнишка». «Да? Это по какой такой причине ему пришлось тебя учить, раз отец так поступил?» — удивляюсь я. «Я вогнала Давидика в долги, и он отрабатывал». Я аж замираю и отпускаю руку Даши. «Вогнала в долги, пусть и младшего, но и Зикевича? Да у нее талант!» «Нет, талантище, такой только бизнес вести». Мамины слова про удочерение этой малявки теперь уже не кажутся таким уж бредом. Еще можно вложиться в обучение этой перспективной девочки. Сегодня же познакомлюсь с ее мамой. И правда, можно ее нанять, чтобы та не зависела от администрации поселка. Профессиональная уборщица, а других тут не держит, мне точно не помешает. Я так отвлекаюсь из-за удивления вперемешку с восхищением, а потом ухожу в свои мысли, что упускаю момент, когда Даша поехала. Вернее, поехала! Она кричит, удаляясь и ускоряясь. Не уследил, и малявка случайно добралась до той части дорожки, где начинается уклон. Не резкий, но достаточный, чтобы девочка покатилась по нему, набирая скорость. Хорошо, что не падает, держит равновесие. Бегу следом. Главное — успеть, чтобы не шлепнулась. Повредить себя сильно не должна. Все же и защиту я на нее нацепил, и травка тут густым ковриком по краям от дорожки имеется. Но шанс ободрать кожу есть. Пробегая мимо переулка, успеваю разглядеть примечательную картину у одного из хозблоков. Девушка, стоящая ко мне спиной, с повязанным на ней фартуком, которое иногда надевают местные уборщицы, отвешивает смачную оплеуху лысому мужику. Аж до меня доносится звонкий и сочный шлепок. Вмазала так вмазала. А это не муженек ли помощницы Звягинцева? Очень похож. Что там дальше происходит, жаль, уже не видно. Но и так понятно, что произошло. Очень похоже на то, что этот, как его там, не помню, стал лезть к молодой девушке. Посчитал себя хозяином жизни и решил, мол, простая работница обязательно позарится на его нежное пузико, торчащее из-под дорогой летней рубашки. Или, возможно, хотел поразить ее блеском своей тыковки? Девушка, следовательно, его прелестями не восхитилась и на намеки ответила резко. зная, как тут вышкаливают сотрудниц, чтобы они и слова лишнего не могли жителям поселка сказать и ни в коем случае не грубили, становится понятным. Мужик перешел черту. Значит, оплеуху заслужил. Жаль, теперь девушке грозит увольнение. Вряд ли подобный человек, как этот пузан, оставит такое без последствий. Ускоряясь вслед за Дашей, ловлю себя на мысли, что как-то размяк. Ведь мне очень захотелось вернуться и проследить, чтобы придурок ничего не сделал девушке прямо там. Но приходится бежать за девочкой. Как-то не хочется знакомиться с мамой Даши, когда мелкая предстанет перед ней с признаками асфальтовой болезни. Представляю, что она тогда обо мне подумает и как отреагирует на предложение работать на меня и позволить мне возить с собой девочку на разные встречи.